«Возвращение». Радиоспектакль по одноименному рассказу Андрея Платонова. Люба! Алёша! Люба! Алёша! Люба! Алёша! Eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier vom 14. August 1941. Люба. Und dem Djepan. Алёша. Люба. Алёша! Люба! Люба! Алёша! Как идут, чеканя шаг, главные пехотинцы, минометчики, истребители танков, снайперы. Идут боевые резервы, волны многомиллионной страны Советов. Закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника. Там входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтер. Ему нечего сказать. Он ничего и не ждет. Уже не надо. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Люба, за ПТ. Без промедления выезжаю домой. ТТК. Желаю поцеловать тебя и детей. ТТК. Гвардии капитан Алексей Иванов. ТТК. Столовую летчиков работали. Ага, помощником повара. А звали вас все Маша, дочь пространщика. Я запомнил. Не просто Маша, а Маша, дочь пространщика. Верно. Отец в бане пространщиком работал, белье выдавал. Так по отцу меня и величать стали. Вместо отчества, что ли. Я вас, Маша, дочь пространщика, на станции еще вчера приметил. Третий день сижу, поезда все нет. А вы к вокзальной столовой-то по аттестату прикрепились? Так нет аттестата. Я же в армии не строевая, а по вольному найму была. Нам не положено. Ну, кушайте, Маша. У меня тут много. Нет, нет, что вы, я не голодная. Да как же? 3 дня сидите, еще не голодная. Да вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь, нечего. Не чужие мы с вами люди. Для меня, кто фронт прошел, самое роднее есть. Спасибо. Я понимаю. Летчики мои мне все как братья были. Я их всех любила. Своих-то у меня не осталось. Как папу с мамой немцы увели, так и погибли они там в неизвестности. А у вас-то родные остались? Остались, не остались. Сироты мы с вами теперь без армии. Все мы замерзли, Маша. Ну-ка, Витечка, за победу. Угу. Можно и вас? Можно я вас в щеку поцелую? Я чуть-чуть. А то поезд опаздывает. Скучно его ожидать. Только поэтому, что поезд опаздывает? Я осторожно. Я поверхностно, Маша. Вообразите, что я вам дядя. Я вообразила уже. Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя. Вот как. Так вы позвольте. Отцы у дочерей не спрашивают. Волосы у вас пахнут природой, как опавшие листья в лесу. От вас пахнет табаком, поджаренным хлебом и немного вином. Тем, что родил огонь или что может рожать огонь. Можно я с вами в ваш город поеду? А то скучно нам будет в гражданской жизни поодиночке. Петрушка, с Настей на станцию пойдешь отца встречать. Я с пресса уже 3 дня отпрашиваюсь, больше не отпускают меня. А к ночному я сама со смены встречать пойду. Волосы у вас пахнут природой, как опавшие листья в лесу. Волосы у вас пахнут природой. От вас пахнет табаком, как опавшие листья. Поджаренным хлебом и немного вином. От вас пахнет табаком. Тем, что родил огонь, поджаренным хлебом, или может рожать огонь. Тем, что родил огонь. А то скучно нам будет в гражданской жизни поодиночке. Петрушка, если отец сегодня днем приедет, ты с Настей встретишь, а ночью я сама пойду. 4 дня только и прожили мы с вами. Но ваш, Маша, образ я буду помнить вечно. Зачем меня помнить вечно? Этого не надо. И вы все равно забудете. Я же ничего не прошу от вас. Забудьте меня. Дорогая моя Маша, дочь пространщика, где вы были раньше? Почему я давно-давно не встретил вас? Я до войны в 10-летке была. А давно-давно меня и совсем не было. Отец. Здравствуй, Петр Алексеевич. Здравствуй. Чего ехал долго? Мы ждали-ждали. 6 дней встречать ходим. Мать ходила-ходила. Только ее с завода больше не отпускают. Это поезд, Петя, тихо шел. Как мать и Настя? Живы, здоровы? Нормально. Сколько у тебя орденов? два, Петя. И три медали. А мы с матерью думали, у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть. Ей по заслуге выдали. Что ж у тебя мало вещей? Одна сумка. Мне больше не нужно. А у кого сундук, тому воевать тяжело? Тому тяжело. С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает. А я думал, бывает. Я бы в сундуке берег свое добро. В сумке сломается и помнется. Ладно, давай мешок и иди следом. Люба. Алеша. Люба. Алеша. Хватит вам обниматься, а то Настя плачет, она не понимает. Настя, а помнишь, кому я говорю? Это отец наш, он нам родня. Папа, папа, папа. Ладно, заладила, Настя, опорожни кружку от картошечной шкурки. Мне посуда нужна. Поворачивайся, мать, поворачивайся живее. Отца кормить надо. 6 дней к нам ехал. Привыкла копаться, Стахановка. Сейчас, Петруша, я сейчас. Я изюму положу, и все. Отец ведь давно, наверное, не кушал изюма. А я давно изюм для него берегу. Он ел его. Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят. Они харчи едят. Настя, чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке. Одним материнным пирогом семью не укормишь. Хорошо. Огонь-то как горит. Чего горишь по-лохматому? Ишь во все стороны ерзаешь. Гори ровно. Грей под самую еду. Даром, что ли, деревья на дрова в лесу росли? А ты, Настя, чего ты щепу как попала в печь насовала? И картошку опять ты чистишь по-толстому. Надо чистить тонко. Зачем ты мясо с картошки стругаешь? Я тебе сколько раз про то говорил. Теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь. Сам получишь. Ну чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь? Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить? И чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мясо не задеть. К нам отец приехал, а ты все серчаешь. Я не серчаю, я по делу. У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало? Если б свиноматка у нас была, можно бы ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать. А на выставке нам медаль бы дали. Медали что было бы, а вы не понимаете. Ну, Люба, ты что же мне ничего не говоришь? Как ты это время жила без меня? М? Как твое здоровье и что на работе ты делаешь? Ничего, Алеша. Мы ничего жили. Дети болели мало. Я растила их. Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу. А ходить туда далеко. Где работаешь? На кирпичном заводе, на прессу. Ну, квалификации-то ведь у меня не было. Сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети вот одни да одни. Видишь, вон какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали. Хорошему ли это, Алеша, сама не знаю. Да там видно будет, Люба. Теперь мы все вместе будем жить. Потом разберемся, что хорошо, что плохо. При тебе все лучше будет. А то я одна не знаю, что правильно, а что нехорошо. И я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить. Так значит, в общем, ничего говоришь? Настроение у вас тут было? Ничего, Алеша. Все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали. И страшно было, что ты никогда к нам не приедешь. Да, таким не ждам, как и другие. Да, ну что? Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня? Ну чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня. Ты маленькая была, когда я ушел на войну. Ну, ты что, Настенька моя? А мама плачет, и я буду. Чего вы все? Мать весь пирог слезами закапала. Настроением заболели. А в печке жар прогорает. Сызнова, что ли, топить будем? А кто ордер на дрова нам даст? По-старому-то все получили и сожгли. Чуть-чуть сарай осталось. Поленьев 10, и то осина. Давай, мать, второй пирог, пока дух горячий не остыл. Не плачь, Люба. На работу поступлю как можно скорее. Примусь за дело. Деньги буду зарабатывать. Помогу тебе правильно воспитывать детей. Тогда все пойдет к лучшему. А ты, Петр, будешь бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать тут с рогачом у печки. Садись, отец, съешь пирог. Сейчас и щи поспеют. Что ж ты, Петр, крошки ешь, а свой кусок пирога не тронул. Ешь. Мать тебе еще потом отрежет. Поесть все можно, а мне хватит. Да он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть. А ему жалко. А вам ничего не жалко? Я хочу, чтобы вам больше досталось. А ты, Настя, что плохо кушаешь? Ты на Петра, что ли, глядишь? Ешь как следует. А то так останешься маленькой. Я выросла большая. Я есть не хочу. А хочешь, я тебе маслом пирог помажу? Не хочу. Я сытая стала. Ну, а зачем пирог отодвинула? А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш. Я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет. А кто этот дядя Семен? Да не знаю, кто такой. Ходит к детям один. Его жену и его детей немцы убили. А он к нашим детям привык и ходит играть с ними. Как играть? А что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет? Пора вьюшку в трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет. Он старее тебя, Семен Евсеич. Он нам пользу приносит. Пускай живет. Где же игрушки, которые этот дядя Семен с вами играет? Вот они, книжки, игрушки. Дядя Семен мне их вслух читает. Вот какой забавный Мишка. Он игрушка, он и книжка. Про медведя Мишку, про пушку игрушку, про домик, где бабушка домно живет. Или он со внучкой придет. Мишки, игрушки. Ну вот какой забавный Мишка. Он игрушка, он и книжка. Ты только погляди в окно. Что-то облака свинцовые плывут. Из них должно быть снег пойдет. Или на утро зима с позаранку станет. Ведь что ж тогда нам делать-то? Картошка вся в поле. Заготовки в хозяйстве нету. Лишь положение такое. Вот такой забавный Мишка. Он игрушка, он и книжка. Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра. Завтра последний день. И уголь древесный надо взять. А ты мешок потеряла. А там отпускают в нашу тару. Нам жить без мешка нельзя. Закусили немножко пирогом. Теперь щи мясные с хлебом будем есть. А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и в военкомат сходить. Станешь сразу на учет, скорее карточки на тебя получим. Я схожу. Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь. Нет, я не забуду. Как у вас, Люба, с одеждой? Наверное, пообносились. Старым ходили. А теперь обновки будем справлять. Я чинила на детях, что было на них. И твой костюм, двое твоих штанов. И все белье твое перешила на них. Правильно сделала. Детям ничего не жалей. Я не жалела. И пальто продала, что ты мне купил. Теперь хожу в ватнике. Ватник у нее короткий. Она ходит, простудиться может. Я кочегаром в баню поступлю. Получку буду получать. Исправлю я и пальто. На базаре торгуют на руках. Я ходил, приценялся. Там есть подходящий. Без тебя, без твоей получки обойдемся. Я поела. Буду маме варежки штопать. Ты теперь, Петр, на учебу напирай. А деньги я и сам заработаю. Настя, ты что балуешься? Зачем очки дяди Семена одела? А я через очки гляжу, я не в них. Еще чего? Бери тетрадь и пиши палочки. Не хочу. А Настя что, учится? Да нет еще, мала. Но Петрушка велит Насте каждый день заниматься. Он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. А еще учит счету. Складывает перед ней тыквенные семена. А буквам я сама учу. Молодец, Люба. Вот какой, значит, забавный Мишка. Он игрушка, он книжка. Алёш, ты не шуми, дети проснутся. Ночь уже, спать надо, а они все не угомонятся никак. Не надо его ругать. Он добрый человек. Он детей твоих любил. Не нужно вам его любви. Я сам люблю своих детей. Ишь ты, чужих детей он полюбил. Я тебе аттестат присылал. Ты сама работала. Зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеевич? Кровь, что ли, у тебя горит еще? Ты, Люба, Люба. Значит, ты в дураках меня оставила. Ну что ты, Алеша, что ты говоришь? Детей ведь я выходила. Они у меня почти не болели и на тело полные. Ну что же, у других вон по четверо детей оставалось, а жили неплохо. И ребята выросли не хуже наших. А у тебя он, Петрушка, что за человек вырос? Рассуждает, как дед, а читать, небось, забыл. Ладно, пускай едет. Тебе хорошо было на готовых харчах. И храпит он тебя, как дед старый. Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал. А от грамоты он тоже не отстанет. Кто он такой-то, твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать. Он добрый человек. Ты его любишь, что ли? Алеш, я мать твоих детей. Ну и дальше. Отвечай прямо. Я тебя люблю, Алеш. Я мать. А женщиной была давно. С тобою только уже забыла, когда. Я по тебе скучала, Алеш. Правда, дети при мне были, но... Они тебе не замена. Я все ждала тебя. Долгие страшные годы. Мне просыпаться утром не хотелось. А кто он по должности? Где работает? Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе. Понятно. Жулик. Он не жулик. Я не знаю. Семья его вся погибла в Могилеве. Трое детей было. Дочь уже невеста была. Не важно, он взамен другую готовую семью получил. Бабу еще не старую, собой миловидную. Так что ему опять живется тепло. Он детям о тебе рассказывал, Алеша. Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь. Они спрашивали у него, почему. А он отвечал им, потому что ты добрый. Вот он какой у вас, этот Семен Евсей. И не видел меня никогда, одобряет. Вот личность-то. Он тебя не видел. Он выдумал нарочно, чтобы дети не отвыкли от тебя и любили отца. Зачем? Зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться. Ты скажи, что ему надо было? Ну, может быть, в нем сердце хорошее, Алеш. Поэтому он такой. Ну, а почему же? Глупая ты, Люба, прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает. Семен Евсеевич часто детям приносил что-нибудь. Каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар. А недавно валенки Насте принес, но они не годились, размер маленький. Самому ему ничего от нас не нужно было. Нам тоже не нужно было. Мы бы, Алеша, обошлись и без его подарков, мы привыкли. Но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других. Тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его, это не так, как ты думаешь. Чепуха какая-то. Не задуривай ты меня, скучно мне, Люба, с тобою. Я жить еще хочу. Живи с нами, Алеша. Я с вами, а ты с Сенькой и все еще будешь. Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет. Я скажу ему, чтобы он больше не приходил. Ты, значит, было, раз больше не будешь. Эх, какая ты, Люба. Все вы женщины такие. А вы какие? Да что значит, все мы такие? Я не такая. Я работала день и ночь. Мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая. У меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно. И дома дети одни. Я придумывала, дома не топлено, не варено, ничего. Темно, дети тоскуют. Они ведь не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь. Петрушка тоже мальчиком был. И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. Можно, спрашивает меня, я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь. Я говорю ему, что у нас тоже холодно, что у нас дрова сырые. А он мне отвечает, ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу. Отопить печь для меня не нужно. Я сказала, ладно, ходите пока. Детям с вами не так боязно будет. А потом я тоже привыкла к нему. И всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас. Без тебя было так грустно и плохо. Пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает, и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет? Ну, дальше. Дальше что? Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша. Ну что ж... Хорошо, если так. Пора спать. Обожди еще спать. Давай поговорим. Я так рада с тобой. Никак не угомоняться. Помирились, и ладно. Матери на работу надо рано вставать. Она все гуляет. Обрадовалась не вовремя. Этот Семен любил тебя? Наверное, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела. А какая я, разве я хорошая теперь? Не сладко ему было, Алеша. И кого-нибудь надо было ему любить. Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась. Ну вот еще. Он сам меня два раза поцеловал, хоть я и не хотела. Ну зачем же он так делал, раз ты не хотела? Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил. А я на его жену немножко похожа. А он на меня тоже похож? Нет. Не похож. На тебя никто не похож. Ты один, Алеша. Я один, говоришь? С одного счета начинается. Один, потом два. Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы. Это все равно куда? Нет, не все равно, Алеша. Что ты понимаешь в нашей жизни? Как что? Я всю войну провоевал. Я смерть видел ближе, чем тебя. До смерти 4 шага. Ты воевал. А я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтобы и детей кормить, и государству польза против неприятелей фашистов. Мать хорошая, научилась сама обувь чинить себе и мне с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику. Она исправляла электрические печки соседям, а те картошку нам за это давали. Я не стерпела жизни и тоски по тебе. А если бы стерпела, я бы умерла. Я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети. И мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтобы я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, что он относится ко мне так нежно, как ты когда-то давно. Это кто? Опять Семен Евсей этот? Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза. Он эвакуированный. Ну, черт с ним, кто он такой? Так что случилось-то? Утешил он тебя? Ишь ты, а мать наша тоже бедовая. Я про инструктора-то и не знал ничего. Я ничего не узнала от него, никакой радости. И мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала. А когда он стал мне близким, совсем близким. Я была равнодушной. Я думала о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой. И с тобою отдохну, когда ты будешь. Без тебя мне некуда деться. Нельзя спасти себя для детей. Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет. Ты меня ждешь и у детской кроватки тайком. И сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? Один только раз. Больше никогда не было. А сколько нужно? Сколько хочешь, дело твое. Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно? Это правда, Алеша. Ну как же так? Какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной. Да нет, не была я с ним женщиной. Я хотела быть и не могла. Я чувствовала, что пропадаю без тебя. Мне нужно было, пусть кто-нибудь будет со мной. Я измучилась вся, и сердце мое темное стало. Я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю. Для них я и костей своих не пожалею. Подожди. Ты же говоришь, ошиблась в этом новом своем Сеньке и в Сейке. Ты никакой радости будто от него не получила. А все-таки не пропала, не погибла. Целая осталась. Я не пропала, я живу. Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда? Не знаю. Я мало чего знаю. Ладно. Зато я знаю много. Я пережил больше, чем ты. Стерва ты и больше ничего. Вот я и дома. Войны нет, а ты в сердце ранила меня. Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Всейкой. Ты потеху, посмешище сделала из меня. Я тоже человек, а не игрушка. Алёш. Четыре часа. Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нет. Алёша, Алёша, прости меня, Алёша. Алёша, прости. Ай, я... Он стекло в лампу раздавил, а стекол нету нигде. Руку себе порезал, у тебя кровь течет. Возьми полотенце в комоде. Да замолчи. Я голоса твоего слышать не могу. Буди детей. Буди, буди, тебе говорят. Я им расскажу, какая у них мать. Мама! Пусть они знают. Мама, можно я к тебе? Спать пора, чего вы разбудили меня? Мне еще нету, темно во дворе. Чего вы шумите и свет зажгли? Настя, спи рано еще. Я сейчас сама к тебе приду. И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше. А вы чего говорите? Чего отцу надо? Тебе какое дело? Чего мне надо? Ишь ты, сержант, какой? А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест. Масло Настике отдает. А ты знаешь, что мать тут делала? Чем занималась? Алеша! Я знаю, я все знаю. Мать по тебе плакала, тебя ждала. А ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь. Да ты не понимаешь еще ничего. Вырос у нас отросток. Я все дочисто понимаю, ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие. Большую волю ты дома взял. Но теперь уж все равно. Живи здесь, за хозяина. Алеша! Папа! Эх, ты какой отец, чего говоришь? А сам старый на войне был. Вон, пойди завтра в инвалидную кооперацию. Там дядя Харитон за прилавком служит. А он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси. Он всем говорит и смеется. Я сам слышал. У него жена Анюта. Она на шофера выучилась ездить. Хлеб развозит теперь. А сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила. Ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был. Он без руки. И главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывает. Чего ты городишь там? Спи лучше. Скоро светать начнет. А вы мне тоже спать не давали? Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест. А Анюта плачет, не ест ничего. Ругался, ругался, потом уморился. Не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один без руки был? Ты дура, баба. Вот у меня без тебя и Глашка была, и Опроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, еще на добавок Магдалинка была». А сам смеется. И тетя Анюта смеется. Потом она сама хвалилась: «Харитон ее хороший, лучше нигде нету». Фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется. Он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было. Ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Опроськи не было, ни Магдалинки на добавок не было. Солдат – сын Отечества, ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал». Глашки не было, ни Нюшки, ни Опроськи не было, ни Магдалинки на добавок не было. Солдат – сын Отечества, ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятеля лежит. Солдат – сын Отечества, ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятеля лежит. Солдат – сын Отечества. Ложись спать, отец. Потуши свет, чего огонь коптит без стекла? Ладно тебе, ладно. Гашу. Сукин сын какой. Я думал, он про Машу мою скажет сейчас. Какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка, он игрушка, он и книжка. Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место. Где мать-то? На работу ушла? На работу. А отец куда делся? Он взял свой мешок? Он взял свой мешок. А что он тебе говорил? Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал. Так-так. Моника в юге. Заплутавшее сердце. Ой. Плохо, что я много старше этой девушки, у которой волосы пахнут природой. Однако там видно будет, как оно получится. Вперед нельзя угадать. Если Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит меня, этого достаточно. Значит, и у меня есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет. Маша не ожидает меня. Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся. А я к ней еду сейчас навсегда. А Люба, пусть она живет теперь по-своему, а я буду жить по-своему. Может быть, и можно бы ее простить, но что это значит? Все равно сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно и не в одиночестве проходило время войны и разлуки. А то, что Люба стала близкой к своему Семену и Левсею, потому что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувств. Вся любовь происходит из нужды и тоски. Если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека. Thank you. пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город. На этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с вазов, ивовые прутья и конский навоз. Пустой лежала деревенская дорога. Лишь из города, с улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят. Один был побольше, а другой поменьше. И больше, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собой. А меньший не хлопотал усердно ножками, за больше, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собой. Двое детей, взявшись за руки, все бежали по дороге к поезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же дети снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу. От этого он и падал так часто. Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боль упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь. И лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса. А теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети. Петрушка и Настя. Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов. Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами. Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на песчаную дорожку, по которой бежали ему во след его дети. Папа. Отец. Алеша. Папа. Отец. Алеша. Вы слушали радиоспектакль «Возвращение» по одноименному рассказу Андрея Платонова. В спектакле принимали участие Елена Харитонова, Ольга Мотина, Александр Феклистов, Федя Соловьев и Маша Павлова. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссер записи Наталья Ружанская. Редактор Ольга Хмелева. Автор музыкальной темы «Землянка» Константин Листов. Театр «Радио России».